Алло, это дежурный по посольству Муар Анафери. Вам звонили и просили передать, что ждут в 6:30 утра там же, где обычно. Звонивший представился как наемник. Понял, спасибо. На то, чтобы умыться и собраться, ушло минут 5. Захлопнув за собой дверь, я буквально скатился по лестнице и вылетел из подъезда. Выйдя на пустынную улицу, рванул к станции метро «Китай-город», благо оно уже вовсю работало. Заскочив внутрь, я промчался по внутреннему переходу на Таганско-Краснопресненскую линию и уселся в тут же подошедший поезд. Мои часы показывали время 6:01, ехать придется около 23 минут. Сейчас метро пустое, поезда идут строго по расписанию, поэтому доеду быстро. Всего 7 остановок, и вот я уже выхожу на станции Выхино. Ровно в 6:30 я подходил к абсолютно пустому рынку, поэтому Курта увидел еще издалека. Привлекая его внимание, махнул ему рукой, и где-то через пару минут мы с ним сидели в буханке. «Началось», — кивнул Курт. «Еще вчера началось, если не раньше. Просто нас слишком мало, да и аппаратура у нас слабая. Чисто случайно попали на нужные разговоры. Потом съездили кое-куда, проследили кое-за кем. Пока разобрались, пока записали. Короче, всю ночь не спали. Позвонили, чтобы тебя найти, когда картинка окончательно сложилась. Ясно, я так и предполагал. Вы готовы поехать с нами или примите информацию и уйдете?» «Конечно, готов. У меня нет выходных. Собственно, это вообще все мелочи. Поехали. Мне нужно все знать сейчас в режиме реального времени». На мои слова Курт только хмыкнул и как-то неопределенно повел головой. Машина затарахтела мотором и помчалась по пустынным улицам воскресной Москвы. Первая остановка – дом правительства. Ну, а вторая, пожалуй, будет там, где я найду капитана запаса Шуцкого. Уверен, он сейчас в самой гуще событий. Телефон его домашний я знаю. Меня там тоже знают. Позвоню им, позвоню ему и буду знать, где искать рыбные места. Накануне вечером группа хмурых и неразговорчивых людей садилась в самолет, ведя под конвоем перепуганных представителей ГКЧП – Бакланова, Шинина, Болдина и Плеханова. Не болтать, не пытаться бежать, не разговаривать друг с другом. «Ваша жизнь в ваших руках», – наставлял их помощник генерала Иваненко. «Вас ждут в форосе и ждут с нетерпением. Горбачев так просто не сдастся. У него надежная охрана. Ваш переворот потерпит поражение», – выкрикнул Бакланов. «То есть мы вас туда везем, чтобы вы дали задний ход?» – спросил помощник. Он достал из наплечной кобуры пистолет и снял его с предохранителя. «Кто из вас отказывается ехать? Но прошу не забывать, что у вас есть семьи. Шамиль», – кивнул он на небольшую группку людей, стоявших в стороне от самолета, спрашивал уже, есть ли возможность познакомиться с вашими женами поближе. Арестованные переглянулись и беспрекословно зашли в салон самолета. «Приятно иметь дело с партийными функционерами. Всем все и сразу понятно», – буркнул украинец, заходя следом. В это же самое время Руслан Имранович Хасбулатов сидел в одной комнате с главарем вызванной им группы кавказских экспертов. Руководил ими человек по имени Руслан, и состояла она из 200 человек. «Значит так, от вас требуется беспрекословное подчинение моему человеку. Делать все только по команде. Никуда не лезть, не грабить, не убивать без причины. Да, не убивать», — с нажимом повторил Хасбулатов. «На это обращаю внимание отдельно. Ваша задача максимально грубо и доходчиво объяснить, что у них нет другого выхода. Можно бить и даже пытать. Главное, не переусердствовать. Они должны быть сломлены, но живы. Это понятно?» «Понятно», — улыбаясь, ответил Руслан, относительно молодой мужчина, одетый в щегольскую кожаную короткую куртку и черные свободного кроя штаны, сужавшиеся к низу. Несмотря на молодость, лицо его украшала довольно густая борода и усы. Правда, растительность на его лице была аккуратно подстрижена, но это не мешало ему производить впечатление полностью безбашенного человека. «Короче, бить сильно, но аккуратно. Да, и желательно не по лицу», — наставительно подняв палец, добавил Хасбулатов. «Ну, это мы умеем», — хмыкнул его собеседник. «А не жалко своих товарищей, кровников своих жалей», — мягко улыбаясь, ответил ему Хасбулатов. «А в наши разборки не лезь и вопросы глупые не задавай, не твоего ума дело». «Да без проблем, я просто спросил», — поднял кверху руки Руслан. «Меньше знаешь, дольше живешь. Люди готовы, всегда готовы, как пионеры. Забудь ты о пионерах. Хотя, слова верные. Пионер – это ведь первопроходец. Мы тоже в этом деле первопроходцы. Первый раз переворот совершаем. Будем творить историю, как есть. А теперь ступай к людям, жестко их проинструктируй, и завтра, в воскресенье утром начнем. Хорошо. После ухода Руслана Хасбулатов потянулся к телефону и, сняв трубку, набрал нужный номер. Алло, Саша, мои готовы. У тебя как дела? У нас тоже все на мази. Завтра полетят к Горбачеву. Его охрану уже арестовали, но сам он еще не понял, что к чему. Хотя уже сегодня к вечеру поймет. Ну, а завтра еще и услышит напрямую. Отлично, Саша. Значит, у нас все получится. И скоро вся власть перейдет к Ельцину, а через него и к нам. С того конца провода послышалось довольное кхиканье Рудского. Обсудив еще какие-то мелочи, они завершили разговор. После беседы с Рудским Хасбулатов позвонил Иваненко. «Мои готовы», — кратко проинформировал он его. «Принял. Ждем сигнала к началу действия. За твоими приедут на милицейских машинах, пусть не поубивают всех. Ждите». «Без проблем», — отозвался Хасбулатов и положил трубку. Глава 15. Горбачев. На календаре краснело 17 августа 1991 года. Обычный выходной день. Суббота. Рабочему классу всего Советского Союза настало время отсыпаться после трудной трудовой недели или расслабляться в отпуске, кто находился в оном. Ничего, казалось бы, не предвещало беды. Проснувшись рано утром, Михаил Сергеевич быстро надел белую майку и такие же шорты и бодрой рысцой побежал в сторону пляжа, наслаждаясь пока не распалившимся крымским солнцем. Раиса Максимовна еще отдыхала, не желая вставать с постели в такую рань. Что делали дочка с зятем с двумя внучками, Михаила Сергеевича интересовало мало. Тоже спят, наверное. Может, в прямом, а может и в переносном смысле этого слова. Пели птахи, шумело море, дул приятный морской бриз, и только где-то совсем вдалеке истошно орали чайки. Странно, но своими криками они почему-то напомнили Горбачеву карканье стаи серых ворон в городском парке глубокой осенью. Впрочем, Михаил Сергеевич быстро отбросил это гнетущее сравнение. Добежав до пляжа, президент СССР глянул в сторону открытого моря, туда, где покачивался на волнах пограничный корабль. Почему-то в этот раз его силуэт показался президенту СССР каким-то не таким, словно незнакомым, что ли. Наверное, просто сменилось дежурство, и приплыл другой корабль. Как говорится, пост сдал, пост принял. Не придав этому особого значения, Михаил Сергеевич быстро разделся и, оставшись в одних плавках, с бравым быканьем энергично окунулся в прибрежную волну. Вода по-утреннему бодрила, и он с удовольствием начал плавать, однако далеко не заплывал. Накупавшись, повернул назад и, выйдя на пляж, ополоснулся, поменял плавки в пляжной кабинке и, довольный собой, почапал обратно в здание. Его часы показывали почти 8 часов утра. Пора на завтрак. Михаил Сергеевич зашел в комнату, увидел, что жена проснулась и уже прихорашивается возле зеркала, крикнул. «Дорогая, я на завтрак». «Хорошо, Миша», — ответила Раиса Максимовна, но ее слов он не услышал. Насвистывая песенку, президент СССР шел прямиком в столовую. Войдя в обеденный зал, Михаил Сергеевич уселся было за стол, когда в столовую вслед за официанткой зашел незнакомый ему мужчина. «А вы, собственно, кто?» — опешил Горбачев. «Да не волнуйтесь вы так, Михаил Сергеевич». Вслед за мужчиной в столовую вошел первый заместитель КГБ УССР генерал Евгений Марчук. «Все под контролем». «Что значит под контролем? Что вы тут делаете? Как вообще сюда вошли? Как много вопросов?» — хмыкнул генерал Марчук. «Я представляю КГБ Украины. Вы арестованы». «Как арестован?» — оторопел от подобного заявления президент самой большой в мире страны, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Где моя охрана, где генералов? Дача окружена, ваша охрана надежно изолирована, а генерал генералов находится под домашним арестом. Никто из ваших людей не оказал нам достойного сопротивления, сдавшись лишь за обещание сохранить вам жизнь. Как они могли, как такое вообще возможно?» Искренне негодовал Горбачев. Его возмущению не было предела. «И что вам от меня надо? Лично мне от вас ничего не надо. В эти минуты ваш друг и товарищ, господин Ельцин, совершает вооруженный переворот в Москве. Точнее, переворот совершают люди по его приказу. Нам же просто поручено на время изолировать вас, ограничив возможность пользоваться служебными телефонами и общаться с прессой. При этом вы можете свободно перемещаться по даче. Правда, делать это придется под нашей охраной. Не возбраняется плавать, купаться, общаться с родственниками. Не переживайте, это продлится совсем недолго. Буквально дней 5, максимум неделю. О текущих новостях вы узнаете по радио, телевизор смотреть вредно. Будете жить не хуже, чем прежде. А может быть, даже лучше. Ведь ни забот, ни хлопот, но я честно вас предупреждаю. Попытка побега рассматривается как попытка самоубийства. Вы же не хотите утонуть в море, то есть вы захватили власть и угрожаете лишить меня жизни? В этот момент в столовую вплыла Раиса Максимовна, одетая в белоснежный элегантный костюм, и тут же с недовольством уставилась на двух незнакомых мужчин. «О чем ты разговариваешь с этими людьми, Миша? Нас арестовали, Рая. Что о? Да как вы смеете?» Раиса Максимовна, не сдержав эмоций, подняла было руку, намереваясь ударить Марчука. Однако тот быстро перехватил ее ладонь и намертво зафиксировал своими цепкими пальцами. Второй мужчина тут же выхватил пистолет и направил его Горбачеву в лицо. «Вы делаете мне больно», — воскликнула Раиса Максимовна. Марчук же, явно наслаждаясь, сжал ее кисть еще сильнее и, наконец, оттолкнул от себя ее руку. Горбачева пошатнулась, сделала невольный шаг назад и, врезавшись боком в богато сервированный столик, лишь чудом не растянулась на полу. «Мы настроены серьезны», — довольно зло произнес Марчук. «И либо вы начнете выполнять все наши требования, либо мы посадим всех вас в подвал и просто запрем там на неделю. И жрать, и спать, и гадить будете там же. Раиса, сядь, ты же видишь, это не розыгрыш». Мягко, явно стараясь успокоить жену, сказал Михаил Сергеевич. «Не надо усугублять. Видимо, меня предали. Мы остались даже без охраны. Давай примем все, как есть». «Но как же так, как так?» — причитала Горбачева, потирая пострадавшую руку. На ее глазах выступили слезы то ли боли, то ли отчаяния. «Вот так», — коротко резюмировал Марчук. «Вы пока кушайте. У нас еще будет достаточно времени для разговоров. Приятного аппетита». Сказав это, генерал вышел. Вместо него в столовую с не менее решительным видом вошли сразу двое. Вооруженный автоматом мужчина и женщина с кобурой на поясе. Пистолет из нее она, правда, не вынимала, но и торчащая рукоятка ПМ, и висевшие рядом стальные наручники не оставляли у присутствующих никаких сомнений в том, что приставленная к ним охранница в любой момент ими воспользуется. Завтрак прошел в тягостном молчании. Не радовало ни персиковое мюсли, ни феерический омлет из перепелиных яиц и свежей зелени, ни, короче, ничего больше не радовало, и кусок в горло не лез. Чуть позже, тоже в сопровождении вооруженных людей, в столовую пришли и дочь Ирина с зятем Анатолием. С ними же были и обе внучки. В их глазах застыло беспокойство, однако при посторонних они предпочли никого ни о чем не спрашивать. После завтрака всем разрешили прогуляться, но буквально на каждом углу стояли неизвестные доселе семейству Горбачевых вооруженные люди. Некоторые даже держали в руках короткоствольные автоматы. Не так, чтобы таких было много, но хватало. Вернувшись в дом, Горбачев обнаружил исчезновение связи во всех служебных и правительственных телефонах. А вот внутренняя связь работала. Это потом в газетах и разных интервью начнут писать, что квазиэлектронную и спутниковую связь нельзя отключить. Типа за этим хорошо следили, и вообще на тот момент времени это было технически невозможно. Бред, конечно. Всегда есть способ и возможность ограничить переговоры, если имеешь доступ к нужной информации и обладаешь соответствующей аппаратурой. С одной стороны, сделать это действительно сложно, а с другой, если убрать так называемое оконечное устройство, то бишь сам телефонный аппарат, то разве удастся позвонить просто по пустому проводу? Как вариант, на АЦ поставить заглушку или просто заизолировать провод на имитацию. Гудки вроде идут, а ответить никому невозможно. Или, наоборот, в трубке раздаются только короткие сигналы, словно там занято. Можно пойти еще более примитивным путем. Например, вытянуть из телефонной трубки динамики. И выходит, трубка есть, а говорить бесполезно, телефон не работает. Возможно, кто-то обязательно попытается выйти на связь с Горбачевым, но события в Москве быстро пресекут все эти возможности. «Миша, это выходит за рамки допустимого. Надо что-то делать», — шепнула Раиса Максимовна на ухо Горбачеву при первой появившейся возможности. «Ты же президент великой страны. А что я сделаю в этой ситуации?» Растерянно воззрился он на жену. «Ну, вот что, Раиса, ты не понимаешь. Они легко могут убить любого из вас. Просто подсыплют яд в еду, и все. Отравит и тебя, и нашу дочь, и девочек одного меня оставит. Ведь так грубо устранять первое лицо страны им не с руки. Это вызовет слишком широкий общественный резонанс. Меня же поддерживает весь мир. Если меня убьют, им этого не простят. А значит, это приведет к свержению того же Ельцина, если это он решил взять власть. Военный переворот в нашей стране не пройдет, и его организаторы вынуждены будут отступить. Правда, я не в курсе, какие доводы они подготовили для придания легитимности своим действиям. Что они скажут или уже сказали народу, вероятно, запланирован какой-то неожиданный ход, и я его пока не знаю. Хочешь сказать, что от тебя ничего не зависит, и на судьбу всех нас тебе наплевать? Прекрати истерику, Раиса. Если бы мне было все равно, я бы по-другому себя вел. Сейчас нам необходимо чуть выждать, чтобы разобраться, что именно они задумали, и кто стоит во главе всего этого. Не волнуйся, я попытаюсь все разузнать и, если выйдет, повернуть вспять. Но не вот так же с бухты-барахты. Думай о себе, ты должна быть послушной, чтобы они ничего не заподозрили. Он, ты видел, он толкнул меня, видел, и что я мог сделать? Они оставили нас не только без охраны, но и без связи, а комнату с телефонами правительственной связи и вовсе закрыли, поставив там своего охранника. У нас пока нет другого выхода, дорогая. Ну, хорошо, я подожду, смирилась она, но ты обязательно должен что-нибудь придумать. Так прошли сутки, ничего не изменилось. Никто так и не приехал спасать президента СССР. Да, собственно говоря, никто даже и не догадывался о том, что происходит в президентской резиденции на правительственной даче в Форосе. Связь по-прежнему отсутствовала, да и охраны ощутимо прибавилось. Михаил Сергеевич не находил себе места, бесцельно шляясь по территории резиденции и иногда уходя на пляж. С тоской он смотрел в сторону открытого моря, словно надеясь на то, что оттуда внезапно высадится десант преданных ему солдат и вызволит его из этой ловушки. Но дядька Черномор со своими богатырями так и не появился, а морские пограничники оказались глухи к его мысленным призывам и продолжали спокойно нести дежурство, ни о чем не подозревая. Начальство их не волновалось, а им-то зачем дергаться? Меж тем резиденцию взял в плотное кольцо Севастопольский полк войск КГБ. Вот только командовал ими не центральный орган КГБ из Москвы, а местный, что не оставил после себя ни имен, ни явок и паролей, одни лишь догадки. Впрочем, уже и из Москвы команд никаких прислать не могли, зато прислали делегацию, наспех собранную из тех, кому жизнь дорога. В Форос для переговоров с Горбачевым прилетела возглавляемая Олегом Баклановым группа. Кроме него в составе той же делегации прибыли начальник службы охраны КГБ СССР генерал-лейтенант Юрий Плеханов, секретарь ЦК КПСС Олег Шинин, заместитель министра обороны Валентин Варенников и руководитель аппарата президента СССР Валерий Болдин. Их под конвоем привели в приемный зал, где уже находился Горбачев, возле которого тоже застыли украинские охранники. «Михаил Сергеевич», — начал было генерал Плеханов. «Что ж вы так опростоволосились-то, Юрий Сергеевич?» — резко прервал его Горбачев. «Предательство, Михаил Сергеевич. И как вы с Крючковым его проморгали? Я больше вашей охраной занимался и как-то особо не вникал во внутреннюю политику КГБ. Не знал я, что они на это способны. А Крючков слишком недолго в КГБ проработал. Да и пришлый он. Вот Бобков его вокруг пальца и обвел. В заговоре оказалось замешано все пятое управление КГБ и многие выходцы из него». Горбачев схватился за голову и начал раскачиваться взад и вперед. Все остальные молчали. Один Марчук довольно посмеивался, хоть и без огонька. Все уже давно решено, и он даже успел гопак сплясать по поводу развала СССР. Теперь оставалось лишь довести дело до конца, а то все шито белыми нитками и не поможет ни СНУМ, ни РУХ, ни организация секты Белого Братства. Впрочем, все это еще впереди. Сейчас же многое зависело от команды Ельцина и его кураторов. Хотя и сам Марчук сделал карьеру не просто так, не за красивые, как говорится, глаза. Немецкий он знал с детства, готовили его в качестве будущей агентуры в оккупации, и английский его тоже неплох, ну, и украинский знает. «Михаил Сергеевич, вам плохо?» Глядя на телепающегося Горбачева, нарочито вежливо поинтересовался Марчук, и вдруг предложил: «Может, водочки?» Родоначальник самой нашумевшей антиалкогольной компании лишь недоуменно посмотрел на него. «А, я ж совсем забыл, вы же со Ставрополя!» Как ни в чем не бывало, продолжил украинец. «Пожалуй, лучше настойку стрижамента надо принести. Сразу 0,7, ну, чтобы не растекаться мыслью по древу». Горбачев, будучи старым и опытным интриганом-портаппаратчиком, только зло глянул на Марчука и скривился. Хотел было послать этого юмориста-искусителя далеко и по матери, но глянув на стоящих неподалеку дюжих хлопцев с каменными лицами и оселедцами с оттопыривающимися на боку от кобур пиджаками, передумал. «Я не Ельцин, и пить не собираюсь», — гордо вскинув голову, произнес он. «Ваше право, я же не настаиваю», — тут же сдал назад Марчук и обратился к вновь прибывшим. «А вы, товарищи, а не откажусь», — махнул рукой Болдырев, — «все равно уже терять нечего». «Как скажете», — хмыкнул украинский бобист и приказал кому-то, бросив в сторону. «Официантку позовите». «А вы, товарищи, присаживайтесь, присаживайтесь. В ногах ведь правды нету. Сейчас все принесут». Через минуту прибежала запыхавшаяся от быстрой ходьбы официантка, молодая девица с темными волосами и огромными голубыми глазами. «Девушка, принесите бутылочку стрижамента, 5 рюмок и закуски, что-нибудь из легкого, зелень, фрукты, буженина, сыр». «И нарзан», — буркнул Горбачев. «И нарзан Михаилу Сергеевичу», — подтвердил заказ президента Марчук. «Лучше даже пару бутылок. Есть нарзан?» «Нет, нарзан закончился. А что есть?» «Славяновская, Айвазовская, Ессентуки 17». «Ессентуки не надо», — поморщился Марчук. «Греческие революционеры нам сейчас не нужны, да и слишком соленая она. Давайте славяновскую, она Михаилу Сергеевичу привычнее». Горбачев только кивнул, не став спорить. «Пожалуйста, товарищи, не стесняйтесь. Вы же приехали пообщаться. Так в чем дело? Они захватили все министерства», — горячо прошептал Болдырев, оглядываясь на не собирающегося покидать их общество Марчука. «Всех повязали. Арестованы многие люди из центрального КГБ и партаппаратчики. Переворот практически завершен. Почему вы это допустили? Я же предупреждал вас быть настороже», — не сдержал эмоций Горбачев. «Предательство, Михаил, предательство. Крючкова уже взяли. Остальных, кто тебе предан, возьмут чуть позже. Вас-то тогда зачем ко мне привезли? На переговоры». «На какие, нахрен, переговоры, они издеваются». «Да», — с горечью подтвердил его предположение Болдырев. Остальные только кивнули, отворачивая голову или опуская глаза вниз. «Трусы, слабаки, слюнтяй», — бушевал Горбачев от собственного бессилия. Волна хлынувшего от него негодования и отчаяния захлестнула даже Марчука. «Спокойнее, спокойнее, Михаил Сергеевич», — встрял он, — «а то охранники у нас больно нервные. Может, вам скорую помощь вызвать, или укольчик промедольчика вколоть, все спокойнее будете, себе же на благо». В это время в зал вошла девушка с подносом и начала расставлять стаканы и тарелки с закуской. Ровно посередине стола поставила бутылку стрижамента. Закончив с сервировкой, официантка опустила поднос и быстро, ни на кого не глядя, убежала. Однако, невольно замолчав при ее появлении, никто так и не захотел возобновлять начатый было неприятный разговор. Молча разлили настойку по рюмкам и, не чокаясь, выпили. Повторили. Горбачев поначалу отказывался, с упреком глядя на своих товарищей, но нервы потихоньку сдавали, и Михаил Сергеевич все же выпил, заел лимоном и вскоре обмяк. Марчук посмотрел на часы. 17:55. «Ну, еще полчасика вам на пообщаться, и пора обратно в Москву. Вас там уже ждут». «Подождут», — угрюмо буркнул генерал Плеханов. «Я в этом цирке больше участвовать не хочу. А придется, Юрий, придется», — чуть издевательски произнес Марчук. «Родина в опасности. Как бы хуже ей не сделать своими действиями. Вы ей такую свинью подложили, что хуже уже некуда. Опустили страну на самое дно. Ну, почему же? Альтернатива всегда найдется», — мягко возразил ему Марчук. «Даже дно можно пробить, и тогда все полетит прямиком в преисподнюю. Что вы скажете, если начнется война? С кем?» Генерал аж застыл с долькой лимона в руке. «Ну, например, между республиками. Ты об армянах, что ли? Так пусть себе воюют. Ну, если все пойдет не по плану, то война вполне возможна и с нами, с незалежной Украиной. А так мы просто полюбовно разойдемся, и все». Плеханов поморщился и отвернулся. Затем налил себе рюмку настойки и посмотрел на вынужденных собутыльников, качнув бутылкой в своей руке. Мол, присоединиться не желаете? Однако его никто не поддержал. Генерал опрокинул рюмку, но больше наливать не стал. Отсидев еще 20 минут, они по команде встали и пошли на выход. Загудела мотором «Чайка», увозя незадачливую делегацию на аэродром и оттуда прямиком в Москву. В 5:30 утра 19 августа в комнату к Горбачеву постучал Марчук. «Вставайте, Михаил Сергеевич, пора». «Что пора? Куда пора?» — спросонья вылупился на него Горбачев. «На расстрел. «Вы что?» Сердце Михаила Сергеевича сделало кульбит и рухнуло куда-то вниз. Рядом тихо ойкнула Раиса Максимовна. «Шутка. Пойдем слушать радио. И прошу, не сопротивляться». Горбачев молча оделся и вышел вслед за Марчуком. Раиса Максимовна заплакала, укрывшись одеялом с головой. Но вошедшая вместе с Марчуком охранница не обратила на это никакого внимания. В сопровождении украинского гбиста Горбачев вышел в коридор и, пройдя по нему до конца, спустился по лестнице. Они зашли на пустующую в этот час кухню, в углу которой находилась радиоточка. Ровно в 6 утра всю страну разбудил сначала гимн Советского Союза, а сразу после его окончания началась речь председателя ГКЧП Яноева. «В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам. Над нашей великой родиной нависла смертельная опасность, начатая по инициативе М.С. Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна, по существу, стала неуправляемой. Государственный комитет по чрезвычайному положению и СССР полностью отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса, он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса. Вот, значит, как, покачал головой Горбачев. Да, именно так, сейчас пока еще рано, чуть позже перестанут крутить лебединое озеро и вы все увидите своими глазами. А сейчас можете идти отдыхать, если, конечно, это у вас получится. Горбачев, вернувшись в свои апартаменты, умылся и начал одеваться. На все вопросы Раисы Максимовны президент СССР отвечал однозначно и малоинформативно. Да и что тут говорить, когда все трещало по швам. Он чувствовал, как уходило его время, и, вероятнее всего, уходило оно безвозвратно. Как и неумолимо падала в пропасть огромная страна с аббревиатурой СССР. Прожженный интриган и портаппаратчик буквально внутренним чутьем ощущал, что его переиграли. Он проиграл. Проиграл окончательно и бесповоротно. 19 августа он должен был прервать свой отпуск, чтобы вылететь в Москву на подписание союзного договора. Но его опередили. До какого-то момента Михаил Сергеевич еще на что-то надеялся. Однако теперь, услышав официальное заявление, окончательно разочаровался. Оставалось лишь узнать, чем же закончится этот парад шутов и марионеток. И об этом он, да и весь мир, узнает весьма скоро. Весь этот день Михаил Сергеевич провел у телевизора, но смотреть там было особо нечего. Весь день показывали пресловутый балет «Лебединое озеро», ставший чуть ли не предвестником скорых похорон. Впрочем, а что это, если не похороны? Похороны его карьеры как лидера одной из мировых держав. Похороны целой страны. Через 3 дня просмотра телевизора и бессмысленных метаний возле него, все стало окончательно ясно. Что ж, теперь ему предстояло сохранить хорошую мину при плохой игре. Но Горбачев не первый год находился у власти, он сможет. Глава 16. Пресс-конференция. 19 августа люди Руслана получили приказ о начале работы. За ними заехали и на присланных из центра координации автомобилях развезли по заранее указанным адресам. Операция проводилась максимально скрытно и в то же время максимально нагло. Какой-то части из назначенных в ГКЧП просто позвонили с работы и попросили приехать. К кому-то приезжали прямо домой и дожидались, когда жертва сама изволит выйти из подъезда. Ну, а тех, кто в выходной день почему-то был на рабочем месте, вылавливали в собственном кабинете. Операция проходила в 2 этапа. Непосредственных исполнителей, большинство из которых были набраны в республиках Северного Кавказа, страховали люди из спецслужб, подчиняющиеся лично генералу Иваненко. Ну, а роль массовки должны будут выполнять бывшие воины-афганцы из Союза интернационалистов. Им же поручили официальную охрану Белого дома и Ельцина в самом начале путча. Маршала Ахрамеева вызвонили из отпуска. Он отдыхал в Сочи, когда ему позвонил будущий маршал Шапошников. «Сергей Федорович, тебе срочно нужно приехать в Москву. Здесь затевается что-то нехорошее, ты нам нужен». «Серьезно? Что случилось?» «Это не телефонный разговор», — ушел от прямого ответа его собеседник. «Срочно прилетай. Встретимся и все обговорим уже здесь, в служебном кабинете». «Хорошо, я сегодня же вылечу. Жду, Коротко бросил Шапошников и положил трубку. Ахрамеева взяли незаметно. Он спокойно вышел из здания аэропорта, сел в служебную машину и уже в ней заметил, что люди его окружают незнакомые. Машина к этому времени тронулась. «Вы кто такие, и куда меня везете?» – вознегодовал маршал, зажатый между двумя лицами одной из 300 национальностей СССР. «Скоро узнаете», – ответил руководивший операцией сотрудник 5-го отдела КГБ товарищ Сосюра. «Я требую, чтобы вы мне все объяснили», – продолжал возмущаться генерал. Товарищ Сосюра, сидевший впереди рядом с водителем, тут же обернулся на него. «Прибудем на место, и все узнаете. Вы временно арестованы. Я, маршал». «По какому праву?» – начал заводиться Ахрамеев, но его перебили, оборвав на полуслове. «Доедем, поговорим». «Ну, хорошо, доедем, поговорим», – согласился Ахрамеев, не видя пока для себя другого выхода. Черная «Волга» увеличила ход, и через полчаса они подъехали к дому правительства. Маршала быстро вывели из машины и повели к главному входу. Зайдя в здание, поднялись на третий этаж и вскоре маршала чуть ли не втолкнули в какое-то помещение. Оно пока пустовало, но буквально через пару минут в комнату быстрым шагом вошел Собчак. «Сергей Федорович, вам предстоит поучаствовать в ГКЧП». «В чем?» – не понял маршал. Собчак расшифровал «Государственный комитет по чрезвычайному положению» и добавил: «Если откажетесь, то вас посадят как изменника Родины. Подумайте хорошо, это переворот?» «Да, я никогда не пойду на предательство, даже если и не согласен с позицией Горбачева». «Все кончено», – поморщился Собчак, «власть уже перешла к Ельцину. У вас есть еще шанс спасти свою жизнь. Ну, посидите немного в президиуме, расскажите о том, что вы решили захватить власть, чтобы спасти СССР. Ничего трудного, просто поучаствуете в небольшом спектакле. Почему вы выбрали именно меня? Ничего личного, просто вы, человек Горбачева, являетесь его советником. Советую вам принять наше предложение. Вы останетесь в живых, вернетесь к дочерям и внукам. И я гарантирую, в конечном итоге все у вас сложится хорошо. Ну, разве что, поначалу будет плохо. Зато потом, пенсия, дача, огород, красота. Что, меня, русского офицера и фронтовика, в актеры записали? Я вам не клоун и не проститутка Троцкий. И честь свою не продам. Я бы таких бледей, как ты, сука, лично расстреливал. Предатель!» Выкрикнув эти слова, Ахрамеев вскочил. «Сядьте!» Отшатнулся от него Собчак, не на шутку испугавшись. И испугался он не напрасно. Маршал, несмотря на почти 70-летний возраст, сдаваться не намеревался и ринулся на Собчака. Однако Ахрамеева быстро перехватили и скрутили охранники. «Сами с ним тут разбирайтесь», — буркнул Собчак, вставая. «Можете особо не церемониться». Сосюра лишь хмыкнул и, дождавшись, когда Собчак выйдет, резко и без замаха ударил Ахрамеева в живот. Маршал согнулся и, с трудом восстановив сбитое дыхание, процедил: «Сволочь продажная, да таких, как ты, на фронте в войну. Научите-ка его уму-разуму», — кивнул Сосюра охране. Довольно жилистый маршал вдруг выпрямился и, резко шарахнув в глаз одного из охранников, вырвался, бросившись на Сосюру. Силы оказались неравны. Получив удар по голове, маршал упал, и все трое начали его избивать. Первым опомнился Сосюра. «Отойдите от него». Один из запыхавшихся от ударов кавказцев тут же выпустил голову маршала, зажатую до этого в локтевом захвате. Однако маршал уже не подавал признаков жизни. «Ё-моё, кажется, перестарались». Схватился за запястье Ахрамеева Сосюра. «Вот же ядь». Он выбежал из помещения, но буквально через несколько минут вернулся вместе с Собчаком. Тот глянул на Ахрамеева, тоже пощупал пульс. «Как же ты так, Степан, так вин, сука», кинувся на мене, легаючи, словно забыв с перепугу русский, ответил Сосюра. «Сказали, разобраться с этим конем, вот мы и разобрались. Надо было при остальных, чтобы боялись. Я сказал разобраться, а не убивать. Врача вызови, нужно его в спецбольницу отправить». «Да, я понял, Анатолий Александрович. Сейчас вызовем и отправим». Приехавший из кремлевской поликлиники врач осмотрел больного и покачал головой. «Не жилец. Сколько протянет?» – уточнил у него Сосюра. «Суток двое, если срочно примем неотложные меры», – скептично оценил состояние избитого пожилого мужчины прибывший доктор. «Самые большие – трое. А может, и сегодня кончится. Ясно, везите его в больницу. Никому ни слова. Это дело государственной важности. Понятно, индифферентно пожал плечами врач. На своей памяти он и не такое видел. Сделаем. Через час Сосюра докладывала произошедшим Иваненко. Ты дебил, Степан, ты как такое допустил? Перестарались хлопцы. Да, зря я тебя сюда из Полтавы перевел, зря. Теперь-то что с ним делать? Сосюра только плечами пожал. Мол, понятия не имею. Иваненко, так и не дождавшись ответа, задумчиво походил по комнате. Ладно, пусть пока полежит в больнице. Если выживет, то продолжим с ним дальше работать. Рот ему закроют в любом случае. Ну, а если сдохнет, то тело нужно заморозить в морге. Потом сымитируем самоубийство. Типа раскаивается, все дела, не вынес груза проблем. Ну и так далее. А если семья выступать начнет, семья, а жить его семья хочет, у него вроде бы две дочери и жена осталась, они же не враги сами себе, сейчас никто никого жалеть не собирается, им это популярно объяснят, так что заткнутся все и будут молчать, как миленькие, иначе. Понятно, кивнул Сосюра, я так и предполагал, ладно, мне с другими пора работать, а тебя за этот провал понизим в должности, иди с глаз моих долой. И Иваненко выгнал незадачливого подчиненного из своего кабинета. Хотя почему незадачливого, он прекрасно знал его менталитет, как и менталитет и способности исполнителей. На эти особенности характера многое, собственно говоря, и опиралось, когда задумывался сценарий переворота. Ведь любой минус нужно лишь правильно преподнести, обратив в жирный плюс с целью воздействия на остальных. В это время по всей Москве выискивали и собирали в одну машину всех назначенных командой Ельцина в клоуны. Бориса Карловича Пуга сунули в автомобиль чуть ли не силой, и изрядно помяли, так как он, как и Охромеев, тоже оказал сопротивление. Правда, силенкой не вышел. Наконец, всех, Яныева, Пуга, Бакланова, Стародубцева и Тизикова собрали в одной комнате. Последних двух прихватили просто для массовки. Время поджимало, однако многих нужных людей в столице в это время либо банально не было, либо они наотрез отказались участвовать в этой заварушке. Вот и хватали всех подряд, кто под руку попадался. Не оказалось среди верхушки путчистов и Павлова. Тот буквально вымолил себе жизнь, пообещав на все подписаться, но лежа в больнице. Были у него некоторые заслуги перед Ельциным, за это и не стали трогать, получив лишь формальное согласие в обмен на молчание и жизнь. На этот раз в комнату к собравшимся вошел Хасбулатов и заявил: «Сейчас вас отвезут в конференц-зал МИДа. Вот текст, который вам надлежит зачитать. Все уже сделано за вас, ведите себя хорошо, иначе и вас ждет участь Охромеева», который попытался воспротивиться. «Сергея Федоровича больше нет с нами, а какой был маршал, вы не посмеете», вскочил со своего места Пуга. Однако сильный удар охранника с ноги повергнул его на пол. Сбив стул, Пуга сильно ударился и порвал пиджак. Точнее, пиджак ему порвали в довесок. А чтобы и остальные не сильно тешили себя иллюзиями, то им досталось. После воспитательной пятиминутки Руслан Имранович продолжил. «Так вот, с вашего разрешения», — годливо усмехнулся он, — «я продолжу. У кого-то остались еще какие-нибудь возражения по поводу повестки нашего нынешнего партсобрания?» Яныева стала ощутимо трясти. Тизяков, тоже отнюдь уже не молодой человек, с опаской смотрел на окружающих. Бакланов и Стародубцев, внутренне сжавшись, практически смирились с неизбежным. И только Пуга мрачно обводил всех глазами из-под лобья. «Как всегда, принято единогласно. Спасибо, товарищи. Я знал, что вы не подведете. Предупреждаю, на пресс-конференции вести себя максимально естественно». В этот момент в комнату вошли сразу несколько человек. Собчак, Рудской, Бурбулис и Иваненко. «Закончили, Руслан Имранович», — обратился к нему Собчак. «Да, все понимают и готовы сотрудничать. Так, Шапошников просил передать, что Язова не будет. Этот солдафон все равно не сможет сыграть свою роль натурально и провалит нам всю постановку. Он под арестом. Крючкова тоже позорить не станем», — добавил Иваненко. И, глянув на дрожащего от ужаса Яныева, добавил: «Он все же не эти, хоть и проиграл, но КГБ не цирк, а чекисты не клоуны. Павлов отделался инфарктом, он сейчас в больнице, но уже подписал все бумаги. Эх, надо бы людей поизвестнее подобрать, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Сойдут и эти, автозак у входа. Так что, пожалуйте на выход, дорогие товарищи, и повторяю, на пресс-конференции все должны молчать обо всем, говорить только то, что разрешено. Помните, у всех вас есть семьи. Пока вы выполняете то, что от вас требуется, и они будут жить, Да и вы тоже. Ваш поезд ушел. Следующая остановка ГКЧП. Вперед. Все встали и потянулись к выходу, чтобы чуть позже пересесть в Воронок и уехать в сторону пресс-центра МИДа. Здесь их встретили и, окружив плотным кольцом людей в штатском, повели по служебному входу в пресс-центр, где и планировалось провести пресс-конференцию. Все подходы оказались забиты боевой техникой. Везде стояли небольшими вооруженными группками солдаты и офицеры подмосковных дивизий и частей ВДВ под руководством генерала Лебедя. Та же самая обстановка царила и в других ключевых точках города. Зачем вообще потребовалось вводить в безоружный город танки, было непонятно. Просто ради того, чтобы показать решительность своих намерений, что же, впечатление произвести им удалось. Однако бронетехники на улицах находилось много. Возле телецентра вместо милиционеров стояли люди в строгих костюмах и со скучно вежливым выражением на лицах. Внутрь пропускали только по пропускам, либо по приглашениям, по которым сейчас прошли внутрь назначенные в ГКЧП. Всю пятерку вели в зал и оставили перед длинным столом. И здесь из-за кулис выскочил Станкевич. «О, я смотрю, наконец-то прибыли наши герои. Рад, весьма рад. Позвольте представить вам вашего конферансье, товарищ. Не надо называть мою фамилию, хоть я и не публичный человек, но довольно хорошо известен в определенных кругах», — сказал вышедший вслед за Станкевичем человек. Среднего роста, средней комплекции, он чем-то, то ли прической, то ли чертами лица, на котором громоздились черные роговые оправы и очки, неуловимо напоминал Яноева. Этот же человек и вел пресс-конференцию, скромно оставаясь в тени кинокамер. Все взгляды журналистов и объективы телеаппаратуры были направлены на ГКЧП, показывая многомиллионной аудитории лишь этих деятелей и упрямо оставляя за кадром лицо ведущего. Его фамилию так нигде потом и не указали, словно и не было такого. «Так, товарищи, меня предупредили, что все готово. Через 15 минут в зал начнут запускать журналистов. Вот вам инструкции, внимательно прочтите их. А это список примерных вопросов, которые вам зададут, и, разумеется, ваши ответы на них. Изучите их. Кому надо в туалет, прошу сделать это сейчас. Вас отведут. Кому попить, вот бутылка. Времени мало, поторопитесь. Долго вам сидеть на ней не придется, отстреляйтесь где-то за час, и вас развезут по домам целыми и невредимыми. Ну, почти, и без глупостей», — предупредил Станкевич и, еще раз проинструктировав напоследок охрану, умчался. Путь его лежал в соседнее помещение, где его уже ожидали несколько корреспондентов журналистского пула Ельцина. Здание гостелерадио было захвачено в ночь с 18 на 19 августа, но никто ничего об этом не знал. Тот же председатель гостелерадио Кравченко все узнал лишь тогда, когда ему под нос сунули ствол пистолета. Позднее многие из сотрудников говорили полуправду или вовсе врали, спасая свои жизни. В маленькой студии расположилось чуть больше десятка журналистов, что подвязались в ельцинском пуле. Среди них выделялась зеленым платьем в летний белый горошек Татьяна, 24 лет от роду. Так, обвел их взглядом Станкевич, все готовы, готовы, — звонко крикнула Татьяна. Угу, значит так, вопросы задавать по очереди, друг друга не перебивать, а главный вопрос задаст, пожалуй, да вот Татьяна и задаст. Та обрадовалась, чуть не хлопая в ладоши собственными ушами. А они и вправду будут на них отвечать? Ну, а куда им деваться? Они проиграли, мы выиграли. Условия диктуют победители. Ага, понятно. А иностранцы знают? — спросил серьезный молодой человек в очках и белой рубашке. Нет, иностранцы не знают. Хотя я не могу утверждать этого железобетонно. Вероятнее всего, часть информации в любом случае просочилась. Но свои догадки они пока держат при себе. Ясно. Так, и не хулиганить. Никто не по вопросам, по вашему поведению не должен даже заподозрить, что вам о чем-то известно. Особенно это касается тебя, Татьяна, — пригрозил нагло излишне энергичной девице Станкевич. Знайте, вы сейчас творите историю. На вас будет смотреть весь мир, а то и просматривать неоднократно. Татьяна от души рассмеялась, и ее задорный смех развеселил остальных. Улыбнулся и Станкевич. «Не надо смотреть в бездну, иначе она посмотрит в тебя», — глубокомысленно заметил очкарик, однако его никто не услышал. Ну, или не обратил внимания на эти слова. Станкевич посмотрел на часы. «Что ж, пора». Журналисты встали, засуетились и вскоре дружненько потянулись на выход. Но не тут-то было. Двое стоявших в дверях потребовали вернуть те бумажки и инструкции, которые за час до этого получили все присутствующие. И никакие отмазки из серии. потерял, выкинул, забыл или где-то оставил, не помогали. Пока все не отыскали и не сдали, некоторые даже действительно сходили обратно, разыскивая, как им казалось, никому не нужную писульку, провинившегося из комнаты не выпускали. Наконец, все собрались в зале для проведения пресс-конференции и стали ожидать официальной отмашки. Откровенная нервозность членов ГКЧП была видна невооруженным взглядом, а их мелочная суетливость, некая потерянность и растерянность лишь усугубляли гнетущее впечатление. Так не ведут себя те, кто решил взять власть в свои руки. И тем более такое поведение не свойственно тем, кто уже обладает ею. Напрягало отсутствие главных действующих лиц, от которых и зависела успешность путча. Не было ни Изова, ни Крючкова, ни Павлова. Отдувался за всех почему-то один Пуга. В зале сидел и известный политический журналист М. Бовин, что вел международную панораму, который тоже явно нервничал, наблюдая за Яновым. Этот явно что-то знал и боялся. Конференция началась, членов ГКЧП представил неизвестный человек в очках, и после краткого пояснения сути введения чрезвычайного положения на ГКЧПистов посыпались вопросы. Среди журналистов царило нездоровое оживление. Было ощущение какого-то ничем не объяснимого праздника, особенно среди тех, кто был в теме. Дождалась своего звездного часа и Татьяна. Встав, она четко оттарабанила вопрос. «Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным, с 17-м, когда произошла Октябрьская революция, или 64-м, когда от власти отстранили Хрущева, годом?» Во время вопроса она вдруг вспомнила, о чем перед конференцией говорили коллеги, обсуждая ее еще до прихода Станкевича, и еле смогла сдержать улыбку. В силу возраста девушка плохо понимала, что стала свидетельницей не просто фарса, а реальной трагедии, краха огромной страны. Все это казалось ей какой-то безумно веселой игрой. Да, игра на миллионы убитых, раненых, опозоренных и изнасилованных людей. Людей, потерявших не только страну, но и подчас своих близких вместе с кровом и верой в будущее. Страшный смех глупой девицы. А может быть, она вторила Цветаевой, та тоже, помнится, говорила накануне революции. Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями? Неужели все кончено? Слишком много могу вам сказать. Вот передо мной какие-то статуи. Как охотно вышвырнула бы я их за окно, с каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом. Ничего не надо, ничего не жалко, только бы началось. Впрочем, личная карьера Татьяны после этого, в отличие от той же Цветаевой, резко пошла вверх. Другие времена, другие нравы. После этого вопроса руки Яновой, которые он в течение всей конференции старался держать в замке, безвольно разомкнулись. Нервы сдали, и пальцы затряслись, выдавая внутреннее душевное состояние вице-президента СССР. Они убили Ахрамеева. Что им помешает убить и меня? Одна и та же мысль забилась в его голове, не давая покоя. Он что-то промямлил в ответ, вызвав у всех лишь понимание его бессилия. После этого вопроса и его реакции всем стало окончательно ясно. Дело ГКЧП проиграно. Однако причинно-следственную связь никто тогда так и не уловил. Продлившись около часа, конференция подошла к концу. Финальной фразой стали слова Яновой, что это не его вопрос. Ведущий тут же объявил, что лимит времени исчерпан, и все начали расходиться. После окончания встречи с журналистами всех ГКЧПистов отвезли в дом правительства и, продержав их там до вечера, отпустили по домам. Добираться пришлось самостоятельно. Борис Пуга, приехав домой, все рассказал жене. «Я этого так не оставлю», – бушевал он, мечась по комнате из угла в угол. «Я этого так не оставлю, успокойся, успокойся», – уговаривала его жена. Но супруг не успокаивался и ходил, пока усталость, боль от побоев и унижения не сломила его дух, и он не лег в постель. Глава 17. Два еврея. Я катался в машине Курта, на которой красовалась предупреждающая полоса газовой службы, и удивлялся количеству военной техники, стянутой в город. Озадаченный, я бы даже сказал, растерянный вид солдат и большинства офицеров свидетельствовал о том, что они явно не понимали, а зачем их сюда привели. Кто-то на кого-то нападает, и последних необходимо защищать, вот только кто и кому угрожает. Судя по переговорам командования, а один из немцев активно слушал закрытые военные частоты, на самом деле все оказалось весьма тривиально, и сумбур, царивший в радиоэфире, лишь доказывал, все в итоге преследовали одну и ту же конечную цель. Разумеется, это несколько противоречило той информации, которую в дальнейшем выдали народу по телевизору. Мол, войска шли арестовать Ельцина. Неужели для этого надо было вводить в Москву целую дивизию, чтобы арестовать одного человека? Да и вообще чрезвычайное положение как-то не предполагает ввод танков в города. Для этого достаточно объявить комендантский час и усилить милицейские патрули. Военные привлекаются лишь в крайнем случае. Для охраны особо важных объектов или погашения вспыхнувшего вооруженного сопротивления. Но тогда уж мало никому не покажется, а демонстративно-шантажные действия, они на то и демонстративно-шантажные, что должны показать демонстрацию и шантаж, хотя и то, и другое явление кратковременное.